Причина, по которой Мария Чеглакова вдруг резко потеряла интерес к своим обязанностям, да еще и во время государственной миссии, оказалась проста и банальна. Она влюбилась в князя Петра Рюпнина. Такой крах благонравной семьи со стороны ее главного стержня был тайной для всех, но не для Екатерины. Чувства и страсть, охватившие Чеглакову, били фонтаном, и, посчитав, что они не будут полными, а также вполне соответствуют линии, которую она теперь проводит, Мария сама поделилась тайной с Екатериной. Великая княжна смекнула выгоду и тут же сообщила ее любовнику. Без бдительного ока Чеглаковой они могли встречаться смело. Сначала Салтыков посещал Екатерину часто, потом все реже и реже. Наконец не пришел на свидание совсем, а великая княгиня прождала его всю ночь, волнуясь и переживая, не схватил ли его караул. На следующий день граф открыто подавлял зевки и скучал, когда Екатерина смогла на краткий миг остаться с ним наедине, не удержалась и поинтересовалась. «Что случилось? Я прождала всю ночь, но вы не пришли. Я волновалась». Екатерина ожидала, что любовник начнет виниться, скажет это так, что она поверит в серьезность причины, которая помешала их свиданию. Уже были заготовлены слова поддержки и прощения. Но граф, без тени смущения, зевнул, одарив любовницу скучающим взглядом, безразлично молвил. «Ничего, решил поспать». «Вот как? Вы уснули и проспали? Нужно отругать вашего лакея за нерасторопность», пошутила Екатерина, сжав платочек в кулаке. «Лакей меня устраивает, ваше высочество. Он выполняет только то, что я ему велю». Салтыков надменно поджал губы. «Я хотел спать и велел меня не будить». «Но», — пролепетала Екатерина, краснея от возмущения, «я ведь не раб, не слуга, я волен поступать, как хочу». Взгляд Салтыкова стал холоден. «Я служу великому князю. Вы не вправе мне приказывать или что-то от меня требовать, ваше высочество». В комнату вошла фрейлина. Салтыков оживился и подморгнул девушке. Та растерялась и замерла в дверях. Екатерина смогла только сдержать крик, но слова сорвались. «Пошла вон!» Фрейлина замешкалась и услышала вновь. «Выйдите, мадмуазель, я вам велю». «Простите, ваше высочество», — сделав реверанс, фрейлина выбежала. «Вы хотите, чтобы я, подобно вашей фрейлине или собачке, слушался ваших приказов?» — рассмеялся Салтыков, откидываясь на спинку кресла. «Так не будет!» «Вы сводите меня с ума!» — прошептала Екатерина. «Только не нужно заламывать рук. Не терплю. Я не вещь, сударыня. Вы постарались сделать все, чтобы я это чувствовал. Но вам не усадить меня в золотую клетку. Чем больше вы пытаетесь мной управлять, тем меньше дружбы и привязанности у меня к вам остается. Что вы мне можете дать, чего не даст мне любая другая женщина? Ничего. Но ваши претензии меня замучили. Если я хочу, то приду, и не нужно мне указывать, когда». «Вы говорите, как единственный мужчина в России», побелела от злости и обиды Екатерина. «Но прекрасно знаете, что это не так. Не к лицу вам, еще недавно добившемуся моей любви, уговаривавшему меня вам уступить, говорить такие слова. Вы сами меня провоцировали и желали тех отношений. Вы меня соблазняли и подвергали опасности», — выпалил Салтыков. «Что? Вы мне омерзительны, граф!» — взяла себя в руки Екатерина, встала с дивана и вышла. Внутри у нее бушевала буря негодования и обиды. Она металась по спальне, хватала безделушки на столиках и сундуке, но в бессилии ставила их назад, пожалев и не разбив. «Как он мог? Он же клялся мне в любви, восхищался мною, требовал, желал встреч. Как же он может так поступать со мною? Я ведь сделала все, чтобы не было препятствий нашим встречам. Он так хотел. Он не давал мне пройти. А как он меня ласкал, целовал. Так не может делать человек, если не любит. Наверное, я его обидела. Да-да, так и есть. Я требую от него внимания, когда он занят. Я вынуждаю его рисковать честью, ведь если его схватят, он не сможет признаться, куда шел. Я так легкомысленно рискую его жизнью. Я сама виновата во всем.